Иша-панишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра девятая. Занимающиеся невежественной деятельностью попадут в темнейшие районы невежества. Однако культивирующие так называемые знания кончат еще хуже. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этой мантре сравниваются два понятия – видья и авидья. Авидья – невежество, несомненно опасно. Но видья, то есть знание, если оно ошибочно или вводит в заблуждение, еще опаснее. Эта мантра Шри Иша-панишат гораздо актуальнее сегодня, чем когда бы то ни было в прошлом. Современная цивилизация добилась значительных успехов на поприще массового образования, но в результате этого люди только стали более несчастны, чем когда-либо прежде, потому что уделяют слишком много внимания материальному прогрессу и утратили вкус к наиболее важному аспекту жизни – духовному. Что касается авидьи, то в первой мантре Шри Иша-панишат очень четко сказано, что Верховный Господь является владельцем всего, и забвение этого факта называется невежеством. Чем больше человек забывает эту истину, тем больше погружается во тьму. И с этой точки зрения безбожная цивилизация, совершенствующая так называемое образование, более опасна, чем общество, в котором массы людей менее образованы. Люди делятся на разные категории – карми, джнани и йогов. Карми – это те, кто занят удовлетворением чувств. Почти 99,9% людей в современном обществе заняты удовлетворением своих чувств под вывесками индустриализации, развития экономики, альтруизма, политической деятельности и так далее. Все эти действия так или иначе направлены на удовлетворение чувств и никак не связаны с сознанием Бога, о котором говорится в первой мантре Шри Иша-панишат. Люди, занятые грубым удовлетворением чувств, на языке Бхагавад-гиты называются мутхами. Это слово означает, что они так же невежественны и темны, как ослы – символ глупости. Люди, занятые бессмысленным удовлетворением чувств, по определению Шри Ишопанишад, поклоняются авидье. И те, кто поддерживает такого рода цивилизацию, называя это прогрессом образования, приносят больше вреда, чем те, кто живет только ради удовлетворения чувств. Прогресс науки безбожных людей так же опасен, как драгоценный камень на голове кобры. Кобра, украшенная драгоценным камнем, ничуть не менее опасна, чем кобра без украшения. В Хари Бхакти Судхадайе развитие науки безбожниками сравнивается с украшением мертвеца. В Индии, как и во многих других странах, некоторые люди следуют обычаю нести во главе процессии украшенное тело покойника, чтобы доставить удовольствие скорбящим родственникам. Аналогично этому современное общество – занимается латанием дыр, стремясь облегчить непрекращающиеся страдания, присущие материальному существованию. Цель таких действий – удовлетворение чувств. Но выше чувств стоит ум. Выше ума – разум, интеллект. А над разумом – душа. Поэтому целью образования должно быть самосознание, осознание духовных ценностей души. Любое другое образование, не ведущее к такому осознанию, должно считаться авидьей, невежеством. И культивировать его значит опускаться в темнейшие области невежества. Согласно ведам, такие заблуждающиеся учителя подразделяются на четыре категории. Веда-вада-раты, майя-пахрита-джнаны, асурам-бхагавам и нарадхамы. Те, кто относится к веда-вада-ратам, выставляют себя очень сведущими в ведической литературе, но, к сожалению, совершенно неправильно понимают цель вед. В Бхагавад-гите говорится, что целью вед является познание личности Бога. Но таких людей это совсем не интересует. Напротив, они зачарованы результатами кармической деятельности, достижением рая и тому подобным. Как говорится в первой мантре Шри Ишопанишад, мы должны знать, что все является собственностью личности Бога, и нам следует довольствоваться выделенной нам долей жизненных благ. Цель всей ведической литературы – это пробуждение сознания Бога у забывчивых живых существ. С различными вариациями этот принцип – отражен во всех писаниях мира, чтобы глупые люди могли его усвоить. Таким образом, высшая цель всех религий – помочь людям возвратиться к Богу. те, кто называется веда-вада-ратами, вместо того, чтобы понять истинный смысл вед, считают само собой разумеющимся, что конечная цель вед заключается в достижении таких второстепенных результатов, как райские чувственные наслаждения, страсть к которым и является главной причиной нашего материального рабства. Своими неправильными толкованиями ведической литературы такие люди вводят в заблуждение других. Иногда они отрицают Пураны, которые являются авторитетными объяснениями ведических истин, предназначенными для светских людей. Веда-вада-раты по-своему интерпретируют веды, пренебрегая авторитетом великих учителей ачарьев. Кроме того, они имеют обыкновение возвеличивать какого-нибудь недобросовестного человека из своего числа, присваивая ему титул ведущего знатока ведической мудрости. Такие люди особенно осуждаются в этой мантре Шри Шопанишад и характеризуются очень точным санскритским словом «видья-рата». «Видья» означает «веда», так как «веда» является источником всего знания. А «рата» означает «заниматься». Таким образом, «видья-рата» означает «занимающийся изучением вед». Так называемые видья-раты осуждаются здесь, потому что из-за своего нежелания подчиняться ачарьям не знают истинной цели вед. Такие веда-вада-раты привыкли вкладывать в каждое слово вед нужный им смысл. Им неведомо, что ведическая литература не просто собрание обычных книг, и ее нельзя понять иначе, как через цепь ученической преемственности. Чтобы понять трансцендентное послание вед, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Это указание Катха Упанишады. Однако такие веда-вада-раты имеют своих собственных ачарьев, не принадлежащих к цепи трансцендентной ученической преемственности. Поэтому из-за своих неверных толкований ведической литературы они будут опускаться в темнейшие районы невежества еще ниже, чем те, кто вовсе не знает вед. В категории людей Маяя Пахрита Джнана относятся самозванные боги. Они думают, что сами являются богом, и нет никакой необходимости поклоняться какому-то иному богу. Они согласны поклоняться обыкновенному человеку, если он богат, но никогда не будут поклоняться личности Бога. Такие глупцы, не способные признать собственную глупость, никогда не задумываются над тем, может ли Бог попасть в ловушку иллюзии. Если бы Бог мог попасть в ловушку иллюзии, это означало бы, что иллюзия могущественнее самого Бога. Такие люди согласны, что Бог всемогущ. Но если Он всемогущ, то как Он может оказаться во власти иллюзии? Доморощенные боги не могут сколько-нибудь вразумительно ответить на все эти вопросы. Но их вполне удовлетворяет то, что они сами стали богами. Уважаемые радиослушатели, в продолжении чтения книги ведической мудрости Шри Ишопанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.